Я летел среди них и думал о том, что ничем не сумел помочь девушке, которой был обязан жизнью. В замке на скате летунгов ее ожидала страшная судьба. Я ничего не знал об этой девушке. Она существовала лишь в глубинах памяти, недоступной в обычном состоянии. И она совсем не походила на Арию, с которой начался этот сон. Я хотел вернуться, остановить неумолимое падение, но оно становилось лишь все стремительнее, и огни постепенно превращались в полосы света, проносившиеся мимо меня. Ни один мир не желал меня принимать, и я несся все дальше, в холодную пустоту, у которой не было конца. Проснулся я от яростного колокольного звона. Колокол на монастырской звоннице надрывался так, словно начался пожар. И этот истерический звон уж точно не был приглашением к трапезе. Сейчас мне пригодилось то, что я валялся на койке, не раздевшись. Я вскочил с кровати и бросился к двери. Двое стражей по-прежнему стояли снаружи, хотя было видно, что на месте их удерживает лишь чувство долга. Они не остановили меня и с радостью двинулись следом за мной к выходу. «Что случилось?» — спросил я на бегу. «Дракон! Прилетел дракон! Мы не видели их сотни лет! Но этот колокол звонит только, когда прилетает дракон».